Желаете продолжать по закону?» Гиддинс ничего не сказал, но протянул руку и подобрал свое оружие. Крики на улицах, собиравшие все больше народу, наверняка пьяниц и хулиганов из соседних таверен, становились все громче. Люди требовали правосудия, точнее, самосуда. Зет не поднимал головы, а у Мэтью вспотел затылок. Даже Грейтхауз уже поглядывал на единственный выход на волю с некоторым беспокойством. «Порой мне бывает очень досадно делать то, чего требует долг», — сказал Лили Хорн, посмотрел на Мэтью и фыркнул. «Тебе не надоело изображать юного героя?» Не ожидая ответа, он продолжил. «Ладно, пошли. Я вас отсюда выведу. Нек, останешься здесь сторожить, пока я не найду кого-нибудь получше». Он направился к двери, держа трость на плече. Грейтхаус взял шляпу и плащ и пошел следом. За ним Зед и Мэтью. Сзади неслись грязные ругательства от тех, кто еще не утратил дар речи, а взгляды Нека кинжалами вонзались в спину младшего партнера агентства Геральт. На улице тут же подалась вперед толпа из трех десятков мужчин и полудюжины пьяных женщин. «Назад! Все назад!» — скомандовал Лили Хорн, но даже голоса главного констебля было недостаточно, чтобы угасить пламя растущей вражды. Мэтью отлично знал, что в Нью-Йорке в любое время дня и ночи три вещи соберут массу народа. Уличная проститутка, уличный оратор и обещание хорошей драки. Сквозь толпу было видно, что кумпол пережил свой полет, отделавшись кровоточащим порезом на лбу, но для драки не очень годился, потому что мотался волчком, размахивая в воздухе кулаками. Кто-то сгреб его в охапку, прижимая руки к бокам. Кто-то другой охватил за пояс, с рычанием и воплями набросилось еще пять человек, и началась свалка, в которой кумпола лупили, а он даже отбиваться не мог. Тощий старый нищий метался туда-сюда, тряся бубном. Но нашелся человек с музыкальным вкусом, и бубен у него отобрал, после чего старик полез в драку, ругаясь, как сумасшедший. Но, несмотря на это, горожане напирали на свою истинную мишень — Зеда. Его хватали и тут же отскакивали. Кто-то дернул за разорванный костюм. Зед шел, опустив голову и не обращая внимания. Мерзкий смех заклубился над толпой. Так смеются хулиганы и трусы. Следуя в медленной процессии по Уолл-стрит, Мэтью вдруг заметил, что ветер стих. Воздух стал абсолютно неподвижен и пахло морем. «Слушай», — Грейтхаус замедлил шаг, чтобы идти рядом с Мэтью. Голос его звучал сдавленно, что бывало редко. «Утром 7:30 у Салли Олмонд. Все объясню». Он замолчал, услышав звон разбитой о стену бутылки. «Если выберемся живыми». «Назад! Все назад!» — орал Лили Хорн. «Я не шучу, Спрэкс! Пропусти, не то клянусь, мозги вышибу!» Он поднял трость, скорее просто для угрозы. Толпа становилась плотнее, руки сжимались в кулаки. «Нельсон Рутледж, тебе делать нечего, кроме как...» Он не договорил, потому что в следующий момент слова стали не нужны. Зет задрал голову к чернильному небу и испустил из глубины глотки звук, начавшийся как рев раненого быка, взлетающий все выше, выше, до страшных высот над крышами и трубами, над доками и складами, над стойлами и конюшнями, над бойнями. Начавшись ревом раненого быка, звук где-то на взлете сменился плачем брошенного младенца, которому страшно в темноте. И все другие звуки смолкли. Слышно было лишь, как перекатывается эхо крика над городом и над водой. Руки застыли, кулаки разжались, лица, распухшие от пьянства, со злобными глазами, исказились гримасой стыда. Каждый знал имя этого страдания, но никогда не слышал его, высказанного с таким красноречием. Зед снова опустил голову. Мэтью уставился в землю. Пора было всем по домам, к женам и мужьям, к любимым и к детям. В свою кровать. Домой, где место человеку. Полыхнула молния, грохнул гром, и не успела еще раздаться толпа, как яростно обрушился ливень, будто мир накренился, и холодное море хлынуло на сушу. Одни бросились прятаться, другие медленно пошли прочь, мрачно сутулясь, и через несколько минут лишь потоп бушевал на пустой улице.